На обратном пути в поезде Тоби вновь вытащил одноразовый серебристый телефон и отправил первое сообщение Эмили. «Нужен совет срочно. Свяжись по этому номеру, старый не действует. Бейли». Выйдя из купе в коридор, он на всякий случай набрал еще и номер операционной и оставил на автоответчике сообщение. «Доктор Пробин, это ваш пациент Бейли. Хотел договориться с вами о приеме. Пожалуйста, перезвоните мне на этот номер. Старый не работает. Спасибо». На протяжении всего следующего часа Тоби не мог думать ни о чем, кроме Эмили. При этом он вовсе не думал прям-таки о ней. Нет, он думал о Джайльзе Окли, о его провале, об их прошлом, но почему-то и в этих мыслях всегда присутствовала Эмили. Ответное сообщение, сухое и лаконичное, необыкновенно обрадовало Тоби. «Я на дежурстве до полуночи, если что, ищи в отделении неотложки или сортировки пациентов». Подписи не было, даже букву «Э» она не поставила. На Паддингтонский вокзал поезд Тоби прибыл лишь в 9:00. Впрочем, у Тоби уже был составлен список необходимых ему вещей. Упаковочная лента и бумага, штук 6 мягких конвертов с подложкой формата А5 и пачка носовых бумажных платков. Газетный киоск на станции уже был закрыт, но Тоби удалось купить все по списку на улице Прейд. Помимо всего прочего, он также приобрел пластиковый пакет с крепкими ручками, несколько телефонных карточек для своих телефонов и фигурку лондонского солдата из охраны Тауэра. Солдатик сам по себе ему нужен не был, в отличие от картонной коробки, в которой он поставлялся. Квартира Тоби в Ислингтоне располагалась на первом этаже, в ряду одинаковых домов постройки 18 века, отличавшихся друг от друга лишь цветом дверей, состоянием оконных рам и качеством занавесок. Ночь выдалась не по сезону теплая. Тоби прогуливался по тротуару напротив собственного дома, выглядывая классические признаки слежки. Припаркованные машины с пассажирами внутри, прохожие, болтающие по телефону на углу улицы, мужчины в рабочих комбинезонах, без энтузиазма ковыряющие распределительные коробки. Как и всегда, всего этого добра на его родной улице было предостаточно. Перейдя через дорогу, Тоби осторожно вошел в дом. Тихо, как мышка, поднявшись по лестнице и открыв дверь своей квартиры, он замер в прихожей. Почему-то было включено отопление. Тоби вспомнил, что сегодня вторник. Как раз по вторникам к нему приходила Лула, уборщица-португалка. Она работала с 3 до 5, наверное, замерзла и включила отопление. Впрочем, в голове Тоби тут же всплыл спокойный голос Бриджит, каким-то рассказывала ему об обыске ее дома. Пока Тоби обходил квартиру, принюхиваясь и присматриваясь, в нем неуклонно росло чувство тревоги. Он поднимал и осматривал разные вещицы, безуспешно пытаясь вспомнить, тут ли он оставлял их в последний раз. Распахивал шкафы и выдвигал ящики, так ничего и не обнаружив. На курсах Тоби рассказывали, что профессионально работающие люди во время обыска всегда снимают свои действия на камеру, чтобы потом вернуть все вещи точно на их места. Тоби задумался, не проделали ли то же самое и в его квартире. Но всерьез он встревожился только тогда, когда пошел проверить флешку, которую 3 года назад спрятал за свадебной фотографией бабушки и дедушки. Фотография висела на том же месте, что и обычно, в темном углу коридора между прихожей и туалетом. За прошедшие годы Тоби не раз порывался перевесить ее куда-нибудь еще, но так и не придумал более темного и менее подозрительного места. Флешка была на месте, надежно прикрепленная к обороту фотографии промышленным скотчем, который, судя по всему, тоже никто не трогал. Вот только стекло у фотографии было чистеньким, а за Лулой такого рвения раньше не наблюдалось. Да и не только стекло сверкало и сияло, но и рамка. Даже самый верх рамки, то есть то место, которого миниатюрной Луле видно никогда не было. Может, она встала на стул? Наперекор всем своим обычаям, вдруг решила отмыть абсолютно все и везде. Тоби уже собрался было позвонить ей, когда вдруг хлопнул себя по лбу и чуть не рассмеялся. Какой же он параноик. Он совершенно забыл, что Лула недавно взяла отпуск и уехала, а заменяла ее теперь куда более добросовестная дылда по имени Тина, ростом куда выше подруги. Все еще улыбаясь, Тоби сделал то, что намеревался сделать, прежде чем его охватила паранойя. Он отклеил скотч и, забрав флешку, пошел в гостиную. Безопасность компьютера всегда беспокоила Тоби. Он знал, В него усердно вбивали эту мысль, что защитить информацию на компьютере попросту невозможно. Как бы глубоко ты ни запрятал ценный файл с конфиденциальной информацией, его с легкостью найдет специалист, особенно если у него будет достаточно времени. Впрочем, и заменять старый жесткий диск новым, купленным в Кардиффе, было довольно рискованно. Как он объяснит появление на компьютере абсолютно пустого жесткого диска? Правда, любое объяснение, каким бы маловразумительным оно ни было, все равно лучше записи голосов Фергуса Квина, Джеба Оуэнса и Кита Пробина за несколько дней, а то и часов, до запуска операции «Дикая природа». Сперва надо было добыть записи из глубин компьютерной памяти, что Тоби и проделал. Затем скопировал ее на две разные флешки и, наконец, вытащил старый жесткий диск. Необходимое для операции оборудование, маленькая отвертка, руки, растущие из правильного места, и зачаточное познание в технике. В стрессовых ситуациях Тоби был способен и не на такое. Осталось только избавиться от жесткого диска. Тут ему пригодилась коробка из-под солдатика и бумажные салфетки. Адресатом он назначил свою любимейшую тетю Руби, работавшую адвокатом в Дербишире и взявшую себе фамилию мужа. К посылочке он присовокупил коротенькую записочку. Они с тетей не обменивались пространными письмами, с просьбой хранить содержимое коробки как зеницу ока и обещанием все объяснить позднее. Запечатав коробку, Тоби написал адрес. Что дальше? Тоби, конечно, всю жизнь надеялся, что до такого не дойдет, но, видимо, ошибался. Взяв два конверта с подкладкой, он адресовал их в почтовое отделение Ливерпуля и Эдинбурга, самому себе и до востребования. Перед Тоби мелькнуло странное видение. Тоби Белл, скрывающийся от властей, запыхавшись, вваливается в отделение почты Эдинбурга, а ему в затылок уже дышат силы зла. Оставалось разобраться с самой первой флешкой. На курсах по безопасности они частенько играли в мысленные прятки, проделывая такое упражнение. Представьте, что у вас на руках сверхсекретный компромат, а в дверь уже стучится полиция. У вас есть ровно 90 секунд, прежде чем копы начнут обыск дома. Что вы будете делать? В первую очередь надо отбросить самые очевидные тайники. Туалетный бачок, щель под плохо закрепленной паркетной доской, люстру, отделение для льда в холодильнике или аптечку. И, конечно же, ни за что на свете не стоит обвязывать сверхценный документ веревочкой и вывешивать его за кухонное окно. Так куда же спрятать флешку? Разумеется, в самое очевидное место из всех возможных, где она никак не будет выделяться. В нижний ящик стола, куда Тоби сваливал всякий хлам, диски с записями из Бейрута, семейные фотографии, письма от бывших подружек и, конечно же, кучку разномастных флешек, подписанных от руки. Приметив одну из них с надписью «Выпускной в университете Бристоль», Тоби оторвал наклейку и прикрепил ее к компроматной флешке. Затем он направился на кухню. Там, в раковине, он сжег письмо от Кита и смыл пепел. На всякий случай проделал то же самое и со своей копией договора на аренду машины на вокзале Бодмина. Довольный, Тоби принял душ, переоделся, засунул в карманы два одноразовых мобильника, уложил письма и посылку в пакет и, следуя избитой истине, которую вдалбливали всем в департаменте безопасности, сел не в первое подъехавшее такси, а лишь в третье. Он дал водителю адрес супермаркета в Swiss Cottage, где, как он знал, допоздна работало маленькое почтовое отделение. В Swiss Cottage, закончив все свои дела, он вновь отправил прочь первую машину и на втором такси уехал на вокзал Юстон, а оттуда на третьем автомобиле в Ист-Энд. Больница выплыла из тьмы, огромная, словно военный галеон. В окнах горел свет, на подъездном мосту и дорогах пусто. Внешний двор больницы занимала парковка с остальной скульптурой прижавшихся друг к другу лебедей. На первом этаже санитары перекладывали из скорых на носилки больных в красных одеялах. Рядом курили работники больницы. Прекрасно зная, что на него с каждого столба смотрит по видеокамере, Тоби принял вид поувереннее и, прикинувшись очередным посетителем, прошел внутрь. Миновав каталки с пациентами, Тоби вошел в надраенный холл, который, судя по всему, играл еще и роль приемной. На одной из скамеек сидели женщины в паранджах, на другой перебирали четки три старичка в тюбетейках. Рядом в совместной молитве склонили головы хасиды. За стойкой с табличкой «Справочная» никого не было. На стене висели указатели на кадровый и плановый отделы, и отделение сексуального здоровья и амбулаторной помощи, но туда Тоби идти не собирался. Взгляд наткнулся еще на одну табличку. «Вам нужна экстренная помощь?» Но даже если бы ее и прочел какой-нибудь нуждающийся в лечении несчастный, это ничем ему не помогло бы, так как рядом по-прежнему не было видно ни одного работника. Тоби ступил в самый широкий и яркий коридор и, пройдя мимо отгороженных шторками смотровых, вышел к столу с компьютером, за которым сидел пожилой чернокожий мужчина. «Я ищу доктора Пробин», — сказал Тоби, и когда никакой реакции на это не последовало, добавил, «кажется, она должна быть в отделении экстренной помощи или на сортировке. У нее дежурство до 12». Старик поднял лицо, испещренное ритуальными шрамами. «Никаких имен мы не сообщаем», — сказал он, внимательно оглядев Тоби. «Отдел диагностической сортировки налево через две двери, экстренная помощь из холла через коридор скорой помощи». Увидев, что Тоби вытаскивает из кармана мобильный, мужчина добавил, «Можешь и не стараться, сынок, тут сигнала нет, снаружи чуть лучше». В зале сортировки сидели 30 человек и одинаково пустыми взглядами сверлили пустую стену. Суровая с виду белокожая дама в зеленой униформе и с электронным ключом, свисавшим с веревочки на шее, внимательно изучала содержимое какой-то папки. «Мне сказали, что меня хочет видеть доктор Пробин», — обратился к ней Тоби. «Вам в экстренную», — бросила она, даже не глядя на него. Вдоль стены напротив закрытой двери с табличкой «Диагностика» сидели больные. Сверху сияли белым светом типичные больничные лампы. Тоби взял талончик и присел. Над дверью иногда зажигался номер талона вызванного пациента. На кого-то уходило 5 минут, а кто-то выходил в коридор уже спустя минуту. Неожиданно для самого себя Тоби увидел, как зажегся его номер, и вот он уже напротив Эмили. Каштановые волосы стянуты в пучок, макияжа нет, она сидела за столом и смотрела на него. «Она врач», — напомнил себе Тоби уже не в первый раз. «Она всякого насмотрелась. Она сильная. Смерть ее давняя знакомая». «Джеб совершил самоубийство за день до назначенной встречи с твоим отцом. Сразу перешел он к делу. Он застрелился, вышиб себе мозги». Эмили все еще молчала, и Тоби добавил, «Где мы можем поговорить?» Выражение ее лица не изменилось, скорее застыло. Она поднесла к лицу руку и беспокойно прикусила костяшки пальцев. «Значит, я ошибалась», — наконец заговорила она. «Я думала, что он представляет опасность для моего отца, а на самом деле он был опасен только для самого себя». Тоби подумал, «А я, выходит, ошибался в тебе». «Кто-нибудь знает, почему он это сделал?» — спросила она, безуспешно пытаясь держаться отстраненно и хладнокровно. «Записки он не оставил, сообщений на автоответчике тоже», — сказал Тоби, разделявший ее чувства. «Он никому не говорил, что собирается покончить с собой. Во всяком случае, его жена об этом не знает». «Значит, он был женат. Бедная женщина». К Эмили, наконец, вернулось самообладание. «Да, он оставил еще и маленького сына. Последние 3 года он не мог жить с ними и не мог жить без них», — так говорит его вдова. «Ты говоришь, записки не было?» «Видимо, нет. Он никого не обвинил в своей смерти. Совсем никого. Просто взял и застрелился, да?» «Похоже на то. И сделал это накануне встречи с моим отцом, после которой они собирались вдвоем устроить грандиозную бучу. Как видишь. Не очень-то логично. Не очень. Отец уже знает? Я ему не говорил». «Подожди меня снаружи, пожалуйста», — попросила Эмили и нажала кнопку вызова следующего пациента. Идя по улице, они сознательно держались подальше друг от друга, словно только что поссорились, и теперь ждали, кто же сделает первый шаг навстречу. Наконец Эмили заговорила, почему-то ожесточенно и зло. Его смерть, наверное, и в новости попала. В телевизоре о нем говорили, в газетах писали, только в местной газете и в «Ивнинг Стандарт», насколько мне известно. «Ну, могут в любой момент растрезвонить и дальше, верно?» «Подозреваю, что да». «Кит читает «Таймс», — сообщила Эмили и, вспомнив, добавила, «а мама слушает радио». Через калитку, которая вообще-то должна была быть закрыта, они вошли в замусоренный уголок парка. Под деревом неподалеку сидели подростки с собаками на поводках и курили марихуану. Посреди виднелось длинное одноэтажное здание, медицинский центр, как гласил указатель. Эмили хотела обойти его, посмотреть, все ли окна целы. Тоби шел за ней вслед. «Подростки думают, будто мы тут храним лекарства», — объяснила она. Мы им говорим, что это не так, а они не верят. Вскоре они достигли кирпичных долин викторианского Лондона. Под звездным ясным небом парочками прижимались друг к другу домики с несуразно большими колпаками над дымовыми трубами. Перед каждой парой сад, разделенный ровно пополам. Эмили отперла калитку и по ступенькам поднялась на крыльцо. Тоби проследовал за ней. В свете лампы Тоби увидел уродливого серого кота без одной лапы, который вышел встречать Эмили и терся о ее ногу. Эмили открыла дверь, и кот сразу же шмыгнул внутрь. Она вошла вслед за ним и придержала дверь для Тоби. «Если ты голодный, в холодильнике должна быть кое-какая еда», сообщила Эмили и скрылась, по всей видимости, в спальне. «Этот придурочный кот думает, будто я ветеринар», добавила она, закрывая дверь. Эмили сидела, обхватив голову руками, и смотрела на нетронутую еду у себя на тарелке. Крошечная, на грани исчезновения, гостиная, кухонный уголок, пара старых сосновых стульев, неудобный диван и сосновый стол, служивший одновременно и обеденным, и рабочим. Несколько книг по медицине. Стопка журналов про Африку. А на стене фотография кита в полном дипломатическом облачении, демонстрирующего свою верительную грамоту полной даме, главе одного из карибских государств. На снимке была и Сюзанна в белой шляпе, она смотрела на мужа. «Это ты снимала?» — спросил Тоби. «Нет, конечно. Придворный фотограф». Из холодильника Тоби добыл кусок датского сыра и пару помидоров, а из морозилки нарезанный хлеб, который он тут же подогрел в тостере. Нашлась и почти полная бутылка застарелого вина, которое он с разрешения Эмили разлил по зеленым стаканам. Тем временем Эмили переоделась в бесформенный халат и шлепки, не тронув пучок на голове. Халат был застегнут на все пуговицы, снизу и доверху. Тоби удивился, какой высокой оказалась Эмили, даже несмотря на плоские шлепанцы, и какая горделивая у нее осанка. И сколько скрытого, едва заметного изящества в ее, на первый взгляд, неуклюжих жестах. «Ну а что та доктор, которая на самом деле вовсе не доктор?» — спросила Эмили. Которая звонила Киту и врала, будто Джеб жив, когда он уже был мертв. Это разве полицию не убедит? При нынешнем положении дел вряд ли. А Киту тоже грозит самоубийство? Нет, — категорическим тоном ответил Тоби. С тех пор, как он вышел из дома Бриджит, он и сам постоянно задавался тем же вопросом. Почему нет? Потому что пока он верит россказням псевдодокторши, он совершенно не опасен. Она для этого ему и звонила, так что пусть они думают себе на здоровье, что он купился на ее ложь, кем бы эти «они» ни были. Но Кит ей вовсе не поверил. Они это уже обсуждали, но Тоби готов был повторять снова и снова, лишь бы Эмили было от этого спокойнее. Но об этом он сообщил лишь своим родным да мне, больше никому. А во время того телефонного разговора притворился, что поверил. Пусть и дальше притворяется, нам это на руку, выиграем еще немного времени. Так что ближайшие пару дней лучше ему не высовываться и сидеть смирно. А что будет потом? Я расследую это дело, — заявил Тоби с уверенностью, которой вовсе не ощущал. У меня есть кусочки головоломки, но пока еще не все. Вдова Джеба показала мне снимки, которые могут пригодиться, я их скопировал. Кроме того, она сообщила мне имя одного человека, который, возможно, посодействует в расследовании. Я договорился с ним о встрече. Собственно, он принимал участие в том событии, из-за которого вся эта заварушка и началась. А ты в нем участие принимал? Нет, я всего лишь очевидец. А что с тобой будет, когда ты найдешь оставшиеся кусочки головоломки? Скорее всего, лишусь работы, ответил Тоби, и, не зная, что еще сказать, потянулся к коту, который все это время сидел у ног Эмили, и на ласки Тоби не обратил ни малейшего внимания. «Во сколько твой отец обычно просыпается?» «Кит?» «Рано. Мама позже». «Рано — это когда?» «В 6-7 часу». «А супруги Марлоу?» «О, они вообще с рассветом поднимаются. Джек коров ходит доить к Филлипсу. От дома Марлоу до поместья далеко?» «Нет, он совсем рядом. Это же бывший гостевой домик. А что?» «Мне кажется, Киту нужно как можно раньше сообщить о смерти Джеба. Прежде чем ему расскажет об этом кто-нибудь еще?» «Можно и так сказать». «Хорошо, я сама ему все расскажу». «Проблема только в том, что по телефону мы в поместье позвонить не можем, как и Киту на мобильный. Ну и электронной почтой тоже лучше не пользоваться. В своем письме ко мне Кит ясно дал это понять». Тоби умолк, ожидая, что скажет на это Эмили, но та молчала, не сводя с него требовательного взгляда. «В общем», — продолжил тогда он, — «я предлагаю вот что. Позвони завтра с утра миссис Марлоу и попроси ее сбегать в поместье и привести к телефону Кита. Конечно, если ты предпочитаешь сама ему обо всем рассказать. Могу и я. А что мне соврать, миссис Марлоу? Скажи, что на основной линии неполадки, и ты не смогла прозвониться в поместье. Говори спокойно, мол, ничего не случилось, но тебе обязательно нужно поговорить с отцом. Звони лучше с этого вот аппарата. Так безопасней», — добавил Тоби и протянул ей черный одноразовый мобильник. Эмили взяла его длинными пальцами и принялась рассматривать, будто никогда в жизни не видела мобильного телефона. «Если тебе так спокойнее, я могу остаться на ночь», — осторожно продолжил Тоби, кивая на хилый диван. Эмили взглянула на него, затем перевела взгляд на циферблат. 2:00 утра. Поднявшись, она принесла из спальни пуховое одеяло и подушку. «Не надо, ты же замерзнешь», — запротестовал Тоби. «Все со мной будет в порядке», — ответила она.